Демон системы. Глава 1. Третий раз на планете, которая теперь стала полноценным человеческим оплотом, начался дождь. Полуразрушенный наместник вновь омывался каплями, но на этот раз они несли надежду для целой цивилизации. Мне кажется, что дождь здесь идет что-то слишком часто, но возможно, это символично. А возможно, просто начинается период дождей. Кто его знает, на планете люди находились меньше года. Никто не знал, надолго ли хватит жизни у наместника и сможет ли система его восстановить. Тем не менее, мы нашли место, где можно поселить людей. Генерал Перо официально назвал планету Терра-2. Если добавить ему титулы вроде «блистательный» или что-то в этом духе, выйдет совсем пафосно. Сам Перо не получил особых привилегий или наград за свои действия. Его задача – управление планетой, наместником, флотом. Это редко приносило личную выгоду в виде опыта или денег, но власть для некоторых была наградой сама по себе. Я рассказал Перо о специальных устройствах для сбора опыта, и он даже собирался их искать. Мертвые коридоры наместника все еще хранили множество тайн. После того, как я совершил великое деяние, и Перо стал генералом, поток новостей буквально захлестнул нас. Доступ командира к остаткам системы управления, логам и обновленный функционал открыли многое, что раньше было покрыто туманом неизвестности. Вопросы с нашими соседями по планете решились сами собой. Гадюки безоговорочно сдались и подчинились системе сразу после того, как портальная сеть стационаров переключилась на системные казармы землян. Теперь те, кто остался на планете, были вынуждены видеть в нас не врагов, а союзников. Они все приняли систему, потому что выбирать смерть не хотел никто, а помощи ждать было неоткуда. Регулярная армия змей, численностью 50 тысяч бойцов, которая готовилась выбить нас с зоны контроля, из-за серьезных проблем со снабжением с родной планеты так и не начала военную кампанию. Их командование, князья и лидеры, застрявшие на теперь уже нашей планете навсегда, прислали своих парламентеров в Барат. Именно так называли все люди первый человеческий город-крепость. Послы ждали, когда легион завершит грабеж захваченного города врага и вернется из похода. Они намеревались заключить мир на вечные времена и разработать стратегию совместного проживания нескольких раз на одной планете. Но установление наших взаимоотношений и налаживание мирной жизни займет долгие годы. Несмотря на отсутствие особой ненависти у землян к змеям, последние проявили себя достойными воинами, обладающими собственным кодексом чести. Планета, несмотря на свои относительно небольшие размеры, включала в себя три материка, общая площадь которых превышала площадь Евразии. Несмотря на стабильную стерильность, благодаря обширным и плодородным пахотным землям, она была готова принять миллионы новых жителей. Места было неприлично много, так что гадюкам даже не пришлось бы сильно менять свое местоположение. Но все это – вопросы будущего. Как эта планета вообще существовала и на чем основывалась жизнь на ее поверхности – никто точно сказать не мог. Неизвестные технологии или магия позволяли планете сохранять атмосферу и иметь даже собственные небольшие спутники, которые использовались во время боевых походов как замена звезд для освещения поверхности. Со временем, думаю, люди разберутся с этими загадками. У них просто нет другого выбора, хе-хе. Самый маленький из материков вообще не был заселен разумными существами, но количество диких крокозябров и прочих тварей там было огромным. Это место идеально подходило для тренировки и прокачки воинов, оставалось только добраться до него. На одном из многочисленных собраний, которые новоиспеченный генерал Перо был вынужден устраивать, он поделился с нами данными о населении, полученными после системной оценки. Силы наших вынужденных союзников гадюк оказались не такими уж и большими, около 3 миллионов особей, из которых воинов насчитывалось чуть более 200 тысяч. Остальная часть составляла мирное население. Прокормить такое количество бойцов гадюки могли лишь за счет поставок с родной планеты. Сельским хозяйством они занимались лишь в минимальном объеме, оставив собственную продовольственную безопасность на произвол судьбы, что и привело к серьезным проблемам. Теперь, лишенные этого снабжения, они, скорее всего, будут вынуждены распустить значительную часть своей армии. У них не было таких привилегий, как у нас, системного каталога и магазинов, что временно сделало землян невероятно богатыми и обеспеченными всем необходимым. У гадюк не было генералов, и вообще, они оказались довольно проблемными союзниками. Планета, с которой они регулярно получали припасы и войска, оказалась нейтральной. Катаклизм тысячелетней давности, который уничтожил планету Мора, также затронул их родную планету, как-то разрушив сущность, к которой они принадлежали, не всю целиком, но именно ту часть, которая окутывала планету, разорвав потоки, соединяющие гадюк с их богами. Это лишило их значительных благ в виде развития и усиления. Со временем они смогли восстановить часть утраченных знаний, но этим занималась лишь местная планетарная элита, князья и прочие. Хотя эта элита не сильно страдала от утраты, мирно ужиться на родной планете они не могли. Там постоянно происходили войны, и довольно глобальные. Теперь же, после того как наместник перешел под контроль системы, родная планета змей осталась абсолютно отрезанной от сущности и любых связанных с ними проблем. Система не смогла проникнуть туда, не могла установить задания или миссии, так как, захватив порталы, окончательно потеряла доступ к родной планете гадюк. Перо, однако, записал мне координаты этой планеты. Возможно, они еще пригодятся в будущем. Без доступа к снабжению с родной планеты, гадюкам предстоит сложная задача по поддержанию своих сил и адаптации к новым условиям на Терре-2. Мы, земляне, благодаря системе, находимся в значительно более выгодном положении, что, несомненно, окажет влияние на наше дальнейшее сосуществование и сотрудничество с другими расами на этой планете. Настоящий момент ознаменовал начало нового этапа в истории человеческой расы. Мы стояли на пороге длительного процесса установления взаимопонимания и мирной жизни на Терре-2. Нам предстояло изучить и освоить эту новую планету, разгадать ее тайны и научиться использовать ее ресурсы во благо всех ее обитателей. Зауров было значительно меньше по численности, всего 500 000 существ, и практически ни одного воина среди них. Все бойцы, которые могли бы поддерживать твари Мора, были уничтожены во время осады. Но и люди не получили больше трофейных беспамятных энтов. Отряды Кабала и Топота, отправленные на разведку и поддерживаемые подчиняющимися мне стражами и штурмовиками, находили только трупы на стоянках зауров. Остатки племен, потерявшие всех своих защитников, ушли в горы, уничтожив главную силу своего развития, энтов. У зауров не осталось сил на партизанские действия. Вырезать же потенциально сильных бойцов никто не собирался, но надавить и заставить их подчиниться было бы желательно, хотя это обещало быть долгим и трудным процессом. Но теперь сама жизнь ставила такие условия, каждый разумный был ценным ресурсом, игнорировать который было нельзя. Система наконец-то предоставила некоторые разъяснения относительно дальнейшего существования человечества на этой планете. Как только люди обретут возможность полноценного, самостоятельного существования, поддержка системы будет полностью свернута. Лишь сильно урезанный функционал системного магазина останется у генерала и его ближайших помощников. Первый ребенок, рожденный земной женщиной на этой планете, ознаменует получение нового статуса для всей расы. Поэтому работы по закупкам всего необходимого для развития цивилизации должны идти полным ходом. Как признался мне сам Перо, та огромная сумма, которую он получил в качестве награды, уйдет буквально за пару лет, настолько велики были предстоящие расходы. Эти объяснения дали ясное представление о том, как люди должны планировать будущее. Развитие инфраструктуры, строительство жилых комплексов, обеспечение продовольствием, медицина и производство – все это требовало значительных ресурсов и координации. Перо осознавал, что каждая потраченная монета должна работать на будущее человечества, закладывая основу для самостоятельного существования на Терре-2. 400 энтов, оставшиеся в человеческой крепости, продолжали служить на благо землян, что несомненно являлось огромным плюсом. Одну из сотен штурмовиков под командованием Габа планировалось усиливать до десятки именно за счет энтов. Этот отряд должен был стать основным ударным соединением землян на наместнике, так как появление гоплитов в количестве более 0 в ближайшие несколько лет среди людей не предвиделось. В общем, дел у человеческих командиров было просто не в проворот, и я от этих дел старательно слинял. Система разрешила принять на наместника почти 20 000 000 человек. Ей были нужны воины, экипаж. Да если учесть, что только для обеспечения минимальной жизнедеятельности наместника требовалось около 100 000 человек, которых надо было еще обучить, чем система занималась сама, подготавливая персонал. Это было огромное количество людей, которых теперь постоянно перебрасывало через порталы на территорию наместника, прямо на земли гадюк. В общем, тот еще бардак, люди потоком ходили в разные стороны, забирали, собирали и пытались наладить местный быт. Большинство из них представляли собой людей новой волны, не имеющих воспоминаний о прошлой жизни. Поэтому приоритетной задачей стало переселение всех стариков-ветеранов из казармы царства на наместник. Гонцы уже отправились в казармы с вестями о первой планете человечества. Сосредоточить максимальное количество тех, кто помнит прошлую жизнь, на одной планете было идеей фикс руководства, и я полностью с ними согласен. Через 10 лет, по нашему летоисчислению, на наместник прибудет ремонтный корабль, чтобы попытаться восстановить все его угасшие системы и вернуть функциональность. В общем, осталось только найти возможность стать живыми, перейти в новое состояние, и человеческий род продолжится дальше. Перо категорически приказал никому не говорить о уничтоженной Земле, поэтому большинство людей было в настоящей эйфории. 10 лет без войны мы выиграли точно. Потом система даст задание наместнику, но сколько будет продолжаться путь, тот еще вопрос. Такое количество людей имело свое объяснение. Наместники всегда действовали в местах, где присутствие сущностей было минимальным. Расстояния были слишком велики, и энергопотребление порталов было неимоверно огромным, что делало их работу невозможной. Поэтому всегда было дешевле иметь на планете готовую к сражениям армию. Пока все радовались, я грустил. Отдав браслет командующего сектором, вернул себе все вещи и забрал трофеи, доставшиеся от Дона, я готовился к возврату в казармы, оставаться и отдыхать не собирался. Денег у меня теперь было прилично. Браслет сектора помог мне с бойцами для стазис-кубов. Штурмовики обладали зернами, и для этого была полноценная причина. Они должны быть автономными в случае потери связи с командованием, а соответственно являлись живыми насекомыми, способными выполнять поставленные задачи самостоятельно. Кроме того, они и были созданы для поддержки гоплитов, и регулярно использовались для пополнения своих стазис-кубов более высокоуровневыми рабами нищих гоплитов. Разница, как говорится, налицо. Отличие штурмовиков от скалопендра и их топов заключалось в том, что те были просто биороботами, не способными к самостоятельному существованию. Просто забил все стазис-кубы штурмовиками наместника, с теми уровнями, которые мне одобрил браслет. Причем самому мне убивать их запретил, как и забирать топовых воинов. В итоге это сделали другие штурмовики, которых браслет не отдал мне. Заполнили стазис-кубы, вырывая зерна из тел своих более слабых товарок и получая просто гору опыта. Я, правда, тоже в накладе не остался. 182 штурмовика 10-12 уровня, писец, силища. И пусть я мог использовать только 42 штуки за раз, но и это была уже шикарная поддержка. Оставалось самому прокачаться как следует. Мои новые юниты работали по той же схеме, что и предыдущие. Опыт полностью доставался мне, хвала богам. Я скучал по Ци, Пауку и Серому, но мне оставалось их только помнить и благодарить за то, что они были со мной и помогали. Странный поворот судьбы. Существа, которых я убил на арене, никогда не знал живыми, а к слепкам их мертвых тел привязался больше, чем к многим живым. У меня бы рука не поднялась их удалить, поставил бы на полочку их кубы, и были бы они в моей куцей коллекции прекрасным дополнением к воспоминаниям. Это я земную жизнь почти не помню, жизнь в системе я помню даже слишком хорошо, ни одного дня не забыто. С командирами и теперь уже генералом Перо было все оговорено. Координаты портала на планету Мора записаны. Перо имел в своем распоряжении рабочие личные линии связи и сети, поэтому мог ориентировочно рассказать, что произошло на наместнике тысячи лет назад, и даже, подключившись к информаторию, выдать мне координаты потерянной планеты. На случай, если я не смогу привести армию для участия в захвате этой планеты, я почему-то не сомневался в том, что система не пропустит через человеческие казармы огромную армию. Согласно логам, которые он успел прочитать, произошла настоящая диверсия, в результате чего местонахождение наместника стало известно противнику, и тяжелые корабли смогли подойти на дистанцию выстрела. Они знали, куда бить, чтобы лишить планету управления и уничтожить генерала. Кроме того, внутри действовала группа диверсантов, задачей которых было либо уничтожение портальных зон, либо переключение порталов на координаты Мора, откуда должны были ворваться уже готовые к боям группы противника. Почему получилось частично, пока было непонятно. Генерал выжил, наместник смог ударить, а затем оторваться от кораблей противника. Даже эвакуировать экипаж и внутренние войска, попавшие в засаду портальной сети. Что стало с этими людьми дальше? Все были убиты на планете Мора, порталы вели туда. Про огромное кладбище костей и зерен я рассказал все, теперь они мне уже будут бесполезны, а вот людям помогут, Зерен там были еще тысячи и тысячи. Каких еще сюрпризов можно ожидать во внутренних уровнях наместника я не представлял, но думаю достаточно. С друзьями проведен вечер с огромной, на весь город пьянкой, так как провождали меня все, ни Квант, ни Топот, так и не решились присоединиться к моему походу. Да я бы и сам не стал их просить, они были еще слишком маленьких уровней, поэтому в этом не было смысла. Спрашивать Габа или еще кого, чтобы собрать веселую компанию я не стал, они нужны тут. Это уже не просто данность, за каждым стоит не одна сотня человек, а дальше их будет больше, даст великое, и я еще увижу своих друзей командирами легионов. Полностью погруженный в управление наместником и подготовкой к переселению миллионов землян, Перо выделил время и удостоил меня личной аудиенции, что звучало немного смешно, но повод был шикарным. Он подарил мне отличный латный сет, подарок был сделан из личного каталога, что больше всего меня удивило. Так это то, насколько был доспех прокачан. Как объяснил сам генерал, у него теперь есть доступ к системному магазину, доступному только существам в статусе генерала и равноценным или выше. Свободные также имели доступ к этому магазину, ну а нам, малькам недоросшим, оставалось о таком только мечтать. Это был личный подарок генерала, и, конечно, отказываться я не стал. Полный латный комплект бойца Авай Мастер. Прочность 40, 0-100, вес 40, 0-100. Усиление 10. Кто такие Эва и чем они славны, я не знаю, но их доспехи были очень интересной помесью латного рыцарского комплекта и супертехнологичной брони. Во всяком случае, у них оказалось дополнительное свойство. Я с таким еще не сталкивался. Легкие, кажущиеся чуть ли не пластиковыми, синеватые доспехи с белой окоемкой по краям наплечников, кирасы и сапог, очень похожие на мой старый мотоциклетный шлем, который я добыл на арене. Форма и стекло забрало во всяком случае намекали на то, что производитель был один и тот же. Вместо кольчуги плотный отлично вентилируемый комбинезон с капюшоном и гибким широким ошейником, закрывающим шею полностью, который сколько я не пытался, так и не смог проткнуть. Все вместе, с серым плащом в довесок, выглядело симпатично, а самое главное надежно. Могу сказать, что я теперь не просто танк, а убертанк. Но я регулярно такое себе говорю и всегда напарываюсь на очередные неприятности, такие как костяное жало, легко дырявящее мое нежное тощее пузо. Доспех был практически невесомым, что только добавляло удовольствия в его ношении. Каждый пункт усиления увеличивал основные характеристики моего тела на 1%, но без регенерации. И это было нереально много, считая десятков силы в таком доспехе уже выдавало 11. Это был очень дорогой подарок. Сколько я не шарился в расширенном каталоге, доставшемся мне на 14 уровне, ничего и близко похожего не было, даже не представляю его цену. Вдобавок к таким великолепным доспехам Перо вручил мне и небольшую интересную оружейную пару. Небольшой треугольный щит, полностью закрывающий руку по локоть, один из углов которого являлся штыком, оружие нападения по сути. Под обстрелом с таким не постоишь, как и в строю. А вот в соло-драке очень удобный. Щит фактически делал меня двуруким бойцом, отбивать удары врага так и наносить их я мог теперь как самим щитом, так и мечом. Да и бить им было удобно, с таким оружием я тоже еще не сталкивался, и даже вариантов на земле не видел, прямо день суперновинок. И вторым в этой паре, но не менее важным был клинок. Широкий чуть более метра, немного изогнутый к кончику, обоюдоострый, с длинной рукоятью без гарды и дополнительной петлей на руку. Щит бойца Эвай Мастер. Прочность 40, 0-100, вес 20, 0-100. Клинок бойца Эвай Мастер. Пробой 40, 0-100. Острота 40, 0-100, вес 20, 0-100. Прочность 20, 0-100. Умели Эвай делать оружие и броню, еще как умели, или еще умеют. Интересно было бы посмотреть, как они воюют. Спросив у генерала, можно ли организовать элитный отряд бойцов в таких доспехах, я был очень удивлен ответом. Этот сет был уникальным в магазине, то есть Перо мог купить только один такой. Ну, чтобы не сильно расстраивать новообращенного генерала, я задарил ему старый генеральский доспех, вообще ничем не хуже ответ. В общем, я был полностью укомплектован невероятно хорошим оружием и броней. Сказать, что я был доволен, это ничего не сказать. Хотя у меня мелькнула мысль, как в том анекдоте про жадную слепую девочку. О себе Перо, наверное, космолет купил. Но я тут же отбросил ее подальше и поблагодарил генерала от всего сердца. Однако он только отмахнулся. Все-таки, есть за что. Перед началом нового похода, Я поднял уровни, и теперь моя полная статистика выглядела совсем хреновенько, если честно. Есть у меня подозрение, что будь я выше уровнем и статусом, привалило бы мне богатство в разы больше, а так получается я рылом не дорос. Имя в системе, код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 1089-5800, уровень, 14, чары, уровень, 042-120, мощность, 2117-120, мана, 82-5-82-5-3-15 минуту, характеристики. Сила 9.0, ловкость 9.0, выносливость 9.0, живучесть 9.0, регенерация 19. Вторичные характеристики. Прыгучесть 1.0, укрепленные связки 3.54, улучшенное зрение 1.0, укрепленная кожа 5.0, укрепленные кости 5.0, укрепленные органы 4.0, магический резерв 1.5, регенерация маны 1.5, защита от холода 2.0. Скорость бега 1.0, умение, владение копьем мастер 19.100, владение мечом эксперт 23.100, независимое равновесие эксперт 11.100, сбор трофеев эксперт 88.100, тактический взгляд мастер 0.100, рукопашный бой опытный 60.100, владение метательным оружием опытный 54.100, стойкость к боли опытный 92.100, самолечение 10 маны 2 мин, накопитель, 0 маны 3 м, мин 0 сила, развитие 2, 0 100, огненный шар, 50 маны 15 мин, накопитель нет, развитие, 0 100, активные, удлинение эксперт, 8 100, мощный удар эксперт, 34 100, идентификация опытный, 29 100, разные, монет системы, 5 0 11 801. Так как я теперь был лишен ездового юнита, то для дороги к порталу мне выдали местного ящера, настоятельно попросив его не убивать и не превращать в юнита. Слишком мало было кавалерии у землян, жадины блин. Придется решать этот вопрос в другом месте. И попрощавшись с народом, я в сопровождении десятка разведчиков резво отправился к порталу. Следующая цель моего путешествия был торговый мир и разговор с демоном. Про свое обещание встретиться с ним я помнил, как и помнил про награду за помощь. Было бы хорошо, если это существо будет более разговорчивей, чем система, и расскажет мне, как добраться до серого бога. Его внимание было мне неприятно, все-таки я бы не отказался его грохнуть. Надеюсь, мысли это серое мудачество не читает, так как сколько я не спрашивал систему, ответа она мне так и не дала, как и имя генерала, командующего наместником, уничтожившим мою планету. Весь путь до портала занял почти 5 дней. Быстро, конечно, но, с другой стороны, невыносимо долго. Нормально медитировать на ящере не получалось, приходилось постоянно контролировать его. И попрощавшись с сопровождавшими меня парнями, я сдал им ящера и, прикоснувшись рукой к порталу, перенесся в казармы. Что меня сразу удивило, так это количество людей. Зона войны была просто переполнена. Как минимум несколько тысяч первоуровневых бойцов готовились выступать. Спросив первых же оказавшихся рядом, я выяснил, что люди отправляются на смену легионам, воюющим в царстве. Система расщедрилась и выделила под это дело несколько заданий с участием почти 10 тысяч бойцов. Легионы же выводили своих людей с последующим переводом на Терру-2, быстро они договорились. Новичкам придется тяжело, но это уже их выбор. При этом, видимо, дела в царстве при отводе прокачанных бойцов пошли совсем плохо, если понадобилась такая помощь. Пожелав стоящим рядом людям удачи, я решил даже не посещать личные покои, сразу же найдя в информатории задание в торговый мир и принял его. В сумке у меня находились запасы еды, энергетиков, запасного оружия минимум на несколько лет. Я теперь парень ученый, все беру с запасом. Мне повезло, в данный момент задание было свободным, и я успел исчезнуть из зоны войны раньше, чем ожидающие начала задания люди устремились в свои порталы. Исчез я под взгляды сотен любопытных людей, удивленно меня рассматривающих. На их фоне, вооруженных стандартными копьями, в кожанках и ржавых шлемах, я выглядел как будто из другой реальности. Глава 2. Темница абсолютно не изменилась, те же старые обшарпанные, темные каменные стены и потолок, та же грубо сделанная деревянная дверь, пол, покрытый соломой. Ногой долбить не стал, стукнул в дверь кулаком пару раз и, усевшись на портал, принялся играться с жалом. Осталось дождаться вредного старикашу и ответить на его вопросы. Но меня ждал сюрприз, Довольно быстро дверь распахнулась с мерзким скрежетом несмазанных петель, и из открывшегося проема показался Сайтук. «Добричного утречка, прощения просим за нерасторопность, стар стал, тяжеловато ноги ходят. У меня аж глаза на лоб полезли, это мой уровень так изменил взгляд старика, потому что теперь передо мной был невредный, постоянно желающий навалять тебе рогатиной дед, смешно разговаривающий на общем языке, а вполне себе приличный представитель торгового мира. Выглядел он, конечно, как обычно, да и вонял все так же, но вот речь, так мне понравившаяся в прошлые посещения изменилась кардинально. Вместо пренебрежения, скользила настоящая почтительность и вежливость. И тебе не хворать, старик, здравствуй, а как же ответы на вопросы? Шаты, мил человек, да кабы я отвлекал тебя на такую дурость, сразу видно статус твой, и торопись поди, будь добр, мзду заплати и ступай дорогой по делам. Уж извиняй, без мзды никак, благодарю, старик, я протянул ему 100 монет мзды, а потом не удержавшись, добавил еще монет, это тебе, лично от меня подарок, и не хворай, старик, еще увидимся. Выслушав гору благодарностей, я пошел к выходу, но старик шустро устремился вперед меня и сам открыл мне дверь, кивнув еще раз, и улыбаясь, глядя на так откровенно лебезящего вредного старикашку, я вышел в город. Жаль, я думал, он упертый тип, а оказывается, что уровень решает. Или эта отметка серого помогает, все-таки не на каждого обращает свой взгляд настоящий бог. Как бы то ни было, следующий мой пункт – таверна. В городе было раннее свежее утро, но все лавки уже были открыты, мимо неторопливо прогуливались местные, куда-то спешили очередные курьеры. Что же, поговорю с хозяином, немного затарюсь полезным и буду искать этого демона Хагиткая. Толстячок, владелец таверны, мирно попивал свою жгучую настойку и чуть не подавился ею, увидев заходящего меня. «Доброго утречка, мил сударь, рад вас снова и видеть. Вы к нам, как по торговым делам, или своим личным, не желаете ли позавтракать? Есть каша свежая, на молочке, супчик есть и вчерашняя выпечка. Уж угоститесь, будьте добры. И тебе доброго, хозяин, ну раз ты сразу к делу, то от завтрака откажусь. Я ищу Хагиткая». «Да не плюйся ты, разговор у меня к нему, не подскажешь ли случаем, где его искать?» Сплюнувший на пол и утерший лицо хозяин, долго внимательно на меня смотрел, видимо что-то раздумывая, а затем решившись начал неуверенно рассказывать. «Мил сударь, где демон? Огорк милостивый, спаси мою душу, я подскажу. Да вы у каждого спросите, вам все покажут, ни монетки с вас не возьму. За городом, как выйдете через южные ворота, увидите ряд холмов по левую руку от вас, день пути до них. В тех холмах ищите дыру, найдете сразу, не ошибетесь. Давным-давно, там боги дрались и дырищу такую глубокую проколупали, говорят, прямо планету насквозь пробило, может и врут. Я не ведаю, мы туда не ходим. Вот там и покричите имя этого зловредного существа. Легенды говорят, если его по имени позвать, то он и явится, может не сразу, ползти то из дыры далеко. Такие ваши дела, мил сударь, отварчику не желаете в дорогу, мигом сообразим к рыночку вам? Нет, благодарю, хозяин, вручил меня, не откажись, возьми небольшой дар, и я протянул ему стандартную 100 монет, долгой жизни тебе. Благодарствуем, благодарствуем, мил сударь, вы заходите, если что, постараюсь. Покинув гостеприимного хозяина, я отправился в лавку к зернам. Вот местный торгаш меня встретил как обычно, неприветливо. Посмотрев на меня, он протянул мне тетрадь с товаром, только не ту, что давал раньше, а поменьше размером, и снова углубился в чтение. Усевшись в сторонке, я принялся изучать. Список был очень коротким, тут была только элитная синька на плюс 13, за 325 монет, и новинка для меня, розовые зерна вторичных умений. Даже не подозревал, что есть и такие. Розовые зерна шли по 5 сотен за штуку, еще бы, целая куча уникальных характеристик, шутка если что. Список был очень похож на тот, что я видел раньше. Это что, система будет сдирать с меня налог в 10 зерен или 130 характеристик каждый месяц? Да это же полноценный уровень характеристики, ни хрена себе беспредел какой. Уважаемый, а чем отличаются желтые зерна характеристик от розовых? И почему я их тут не вижу? Ценой. Блистательный, конечно, ответ. Чего еще можно ожидать от такого вредного засранца? А тот даже не оторвался от книги. Уважаемый, если проявишь большую вежливость, я заплачу за ответы. Торгаш отложил книгу и, посмотрев на меня недовольно, нехотя ответил. Спрашивай, темный. Так и в чем разница между розовыми и желтыми помимо цены? И вопрос 2. Мне нужна сотня дешевых зерен для выполнения налоговых обязательств. Я могу их получить. Есть ли такая лазейка? Темный, твой уровень очень высок, и желтые зерна при использовании будут просто отходить напрямую сущности, под покровительством которой ты существуешь, поэтому смысла предлагать тебе их совершенно нет. А вопрос насчет налога ты правильный задал, и сам же подсказал правильный ответ. Ты системщик, и знаешь, что если убьешь в бою низкоуровневого противника, то не получишь ни опыта, ни зерна, это все отходит системе напрямую. Таков договор. Но взаимодействовать с сторонними зернами, полученными с помощью торговли или обмена, никто и никогда не запретит. Существует всего два движителя прогресса в нашем мире, это война и торговля, поэтому тут все правильно. Скажи количество нужных зерен, и я продам тебе все, что нужно. После такой речи, торгаш внимательно посмотрел на небольшую тарелочку, стоящую возле него. Хмыкнув, я положил туда сотню монет. Давай 1000 синьки. Всеядность, адаптивное зрение и в списке нет никакой защиты от воздействия кислоты, да, и еще 100 зеленки, самой дешевой. Если в списке нет, то и товара нет. По, как вы выражаетесь, синьки, в наличии 184 зерна, остальное есть все, устраивает. Если подождете недельку, то придет еще 200, сделайте предзаказ на 1000, понадобится чуть больше времени, месяца за 3 гарантированно товар найдется. Предоплата полная, можем заключить даже договор, что поделать, устраивает. Да еще вопрос, зерна регенерации, есть, 14 штук, зерна душ, в наличии нет, только под заказ, давай все, и согласен, давай, кай я сделаю заказ на 1000 синьки, 100 душ и 100 регенерации. Договор состряпали быстро, срок доставки 3 месяца, терять такое количество денег, а в случае, если я не прибуду в последующие после выполнения контракта очередные 3 месяца, то торгаш имеет право продавать мои товары, что мне, конечно, очень не понравилось, но пропустить такое я не мог. В общем, у меня было полгода. Под конец подписав договор, я намекнул, что если товара будет больше, то я скорее всего куплю и его, поэтому пусть не стесняется. Зерно души стоило по 100 за пункт, поэтому я просто купил любые на 1200 пунктов, мощности и маны у меня, конечно, пока хватало, но усиление, естественно, не помешает. Всего за торговый контракт я отдал невероятные 545 тысяч монет. Такими темпами мои миллионы превратятся в пшик уже скоро, блин. Но я сразу себя одернул, не время жадничать. Выплатив негодяю дополнительно 77 тысяч 300 за то, что есть в наличии, какое веселое число получилось, и забрав весь товар по моему короткому списку, я молча кивнул торгашу напоследок, вышел из лавки. Тот даже не обернулся, получив деньги, он тут же вернулся к чтению. Пол лима оттяпал меньше чем за час, и даже радости не показал. Блин, надо было скидку что ли какую выпросить, но уже было поздно горевать. Город торговцев был небольшим, даже немного скромным в своей архитектурной красоте. В прошлые разы я и рассмотреть то толком его не успел. Узкие улочки вились среди старинных потрепанных временем зданий, их фасады украшали разноцветные вывески и мастерски выполненные резные деревянные узоры. Уютно тут было. Я посетил несколько небольших местных магазинчиков, раздобыл себе новую трубку и вечную зажигалку, во всяком случае торговец уверял меня, что это здоровенная цилиндрическая дура, выдающая небольшое пламя на ура, может работать вечно и пригодится еще и моим правнукам. Правда, потом, видимо, поняв, что я мертвяк, поправился и сказал, что в будущем. Там же затарился несколькими мешочками с вкусным табаком, и даже взял бутылку местного самогона, поверил на слово, что огненного пойла лучше не найти. Уже спустя пару улиц я, неторопливо прогуливаясь, вышел к невысокой стене и воротам, открытым нараспашку. У ворот расположились два толстяка с зеленоватой кожей, явно являвшиеся стражниками. В потрепанных кожаных доспехах с небольшими металлическими вставками, выглядели они далеко не бравыми вояками. Они сидели, отвернувшись от ворот на небольшой скамеечке и что-то бурно обсуждали, размахивая руками и периодически прикладываясь к большой темной бутыли. Городские стены, хоть и не впечатляли своим величием, но придавали городу ощущение защищенности и безопасности. Однако их состояние оставляло желать лучшего. Одна из створок ворот была просто прислонена к стене, не закрывая вход даже на ночь. Этот небрежный подход к безопасности мог создать определенные риски для города, но, кажется, жители не обращали на это внимания. Хреновая тут охрана, конечно. Почесывая пузо, оба стражника даже не встали и не спросили, куда я отправляюсь, только проводили недовольными взглядами, мол, хожу, мешаю отдыхать. Оружие у них я так и не увидел. Небольшая каморка, стоящая чуть в стороне, видимо, являлась их постом, но там было все завалено каким-то сельскохозяйственным барахлом. Во всяком случае, я видел трехпалые вилы, косые и небольшой плуг. За ворота меня вывел мощенный камнем настоящий тракт, даже столбы были со стрелочками, показывающими расстояние и направление, можно было пойти в три местных города и, собственно, к самим холмам. Причем на табличке с указателем направления висела еще одна табличка, не рекомендующая туда ходить во избежание. Тракт был достаточно оживленным местом, в сам город мало кто заходил, а вот за городом был небольшой местный базар, где торговали свежими овощами, фруктами, да чего там только не было. Кругом сновали люди, ездовые животные, похожие на земных пони, только очень толстые, неторопливо тащившие на себе небольшие тележки и постоянно орущие. Жизнь в общем кипела. Звуки рыночной суеты наполняли воздух, смешиваясь с запахами пряностей, свежего хлеба и приправ. Торговцы кричали о своих товарах, привлекая внимание прохожих, а покупатели торопились среди прилавков, суетясь в поисках выгодных сделок. Местные смеялись и беседовали, обмениваясь новостями и историями, в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания. Я решил не торопиться на встречу с демоном. Увидев нужные мне холмы, неторопливо отправился по небольшой тропинке, отходящей от тракта в нужную мне сторону. Хоть трактирщик и говорил, что туда никто не ходит, незаросшая тропинка упрямо говорила о обратном. День пути, так день пути, никто о хищниках или иной опасности меня не предупреждал, да и выглядел сам мир за городом очень тихо и даже гостеприимно. Утопающие в зеленовато-голубой траве холмы и поля, небольшие деревца с такой же листвой по цвету, сразу видно, что местная флора имеет те же источники питания, что и земная. Звезда, освещающая планету, была сильно похожа на Солнце. Большое, желтое, яркое. Через полдня пути я остановился. Раз есть зерна, пришло время немного себя прокачать. Халявные уровни только добавили мне проблем. Это, конечно, радостно, столько опыта можно не добывать, убивая других. Но видя перед собой, сколько еще опыта надо, чтобы стать гоплитом, хотелось пригорюниться, предстояла долгая жаркая работа. К прокачке было 184 зерна, или 2392 пункта характеристик, невероятно огромное число, такого я еще добывал, плюс регенерация и новые умения. Ух, мне придется постараться. Достал из сумки шатер, разбил лагерь, выставил охрану из штурмовиков, на всякий случай, и начал планомерно, неторопливо качаться. По итогу неспешной прокачки, а потратил на это дело я целую неделю. Мои измененные характеристики теперь выглядели так: имя в системе, код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 1089-5800, уровень, 14. Чары, уровень, 0.42-120, мощность, 2.117-120, мана, 82.5-82.5-3-15 минуту, характеристики, сила 12.0, ловкость 12.0, выносливость 12.0, живучесть 12.0, регенерация, 33, вторичные характеристики, прыгучесть 1.46, укрепленные связки 6.0, улучшенное зрение 1.0, укрепленная кожа 6.0, укрепленные кости 6.0, укрепленные органы 5.0, магический резерв 1.5, регенерация маны 1.5, защита от холода 2.0, скорость бега 1.0, всеядность 1.0, адаптивное зрение 1.0, не идеально, но уже близко к этому хотя бы по основным. Небольшой отпуск в тишине и без людей мне понравился. Незнакомая и миролюбивая планета послужила тем оазисом тишины, что мне, видимо, стал действительно сейчас нужен. Я много медитировал в перерывах между усилением, погружаясь в глубокий транс под шум деревьев, касающихся друг друга, пение и щебетание странных непривычных для земной жизни птиц и насекомых. Тишина и безмятежность, безопасность, даже личные покои не могли предоставить мне такую защищенность. Стены давили, давая защиту перед будущими сражениями, Они тем не менее вызывали во мне постоянное чувство агрессии и желание убивать. А тут на открытом пространстве все казалось по-другому. Вот хоть бросай все, и живи, наслаждаясь каждым прожитым днем. Это то, что было мне нужно, чтобы пережить внутри события последних месяцев. Слишком бурно я путешествовал, слишком многое видел и что-то внутри меня надорвалось, пока я не нашел это место. Этому чувству я дал пожить несколько дней, расслабленных и прекрасных, а потом, почувствовав себя как будто заново рожденным, на корню задавил в себе возникшее чувство гармонии, спокойно собрал лагерь и неторопливо продолжил путь. Поднявшись на вершину первого же холма, куда меня завела тропинка, я не мог сдержать удивление от увиденного. Передо мной простиралась картина, словно вырезанная из самых захватывающих научно-фантастических романов. Посреди безумно яркой раскинувшейся повсюду растительности, провалом черной дыры сияла тьма. Выглядела она чужаком. Здоровенная воронка сплавленной до зеркальной черноты плоти планеты, уходящая в глубину на огромное расстояние. Величественная чернота дыры контрастировала с яркой зеленью безумно раскинувшейся растительности. Дыра манила как портал в другое измерение. Казалось, шагни туда и с тобой случится что-то новое, неизведанное и интересное. Смерть в общем случится. Теперь, зато стало понятно, почему трактирщик говорил, что сюда не любит ходить. Да тут, наверное, рай для самоубийц. Пришел, увидел, улетел и пока. Деревьями и кустарниками заросло вообще все по периметру, если бы не ее размеры, в несколько сотен метров, хрен бы я нашел я такой гуще нужное мне место. Пришло время собраться с мыслями перед беседой с демоном, подготовиться и оценить риски. Нападение сразу я, конечно, не ожидал, если демон доводит местных до самоубийства, то вполне себе и меня он мог грохнуть еще в таверне и никто бы ему не помешал. Прорубив среди деревьев достаточно удобный проход и расчистив площадку для лагеря и последующей ночевки, я подошел к самому краю дыры и проорал в нее: «Хагиткая, Хагиткая, выходи гулять». Ну и не дождавшись ответа, разбил лагерь и устроил отдых. Поставил небольшой круглый столик и пару стульев, не сидеть же на голой земле с потенциальным квестодателем. Правда, только я развел костер и приготовился ужинать у уютного огня, как откуда-то сбоку раздался глубокий, вкрадчивый голос. «Пришел-таки, здравствуй, человек. Приветствую демона Хагиткая, мне ведь так тебя называть. Садись к столу, отведай мою еду». Я был достаточно вежлив с этим неизвестным мне типом. Правда, демон не спешил показываться. Что-то шуршало в ветвях деревьев, обходя мой лагерь. Я смог разглядеть только высокую серую тень, сквозь отблески костра в густой листве. Передвигался мой собеседник так быстро, что я даже устал крутить головой. «Хочешь поиграть? Иди в жопу». Я отвернулся от тени и принялся есть. «Дай мне немного времени, человек, я подготовлю оболочку. По сравнению с прошлым разом ты разговариваешь более понятно. Ты смешной, то был всего лишь облик, одна из моих оболочек, чтобы не напугать жителей этого городка и тебя. Да мне кажется, ты не так уж и страшен. Раз я тебе интересен, то какой смысл строить наш диалог на моем страхе? Разве не так? Ты прав, человек, но все-таки поверь, я беспокоюсь о твоей безопасности даже больше, чем о своей. Тысячи лет в этой дыре научили меня такому понятию, как вежливость. Хотя я привык действовать ножом. Вежливостью и ножом у твоего горла можно добиться гораздо большего. Интригует, но я все равно тебя не боюсь. Не знаю почему, но что-то мне говорит, что я тебе гораздо важнее целый и здоровый. Ладно, так тому и быть. Я принимаю твое приглашение, человек. В то же мгновение из леса выскочила невероятно шустрая высокая тварь, состоящая будто из миллионов маленьких черных игл. Издалека это существо было даже похоже на человека, своей формой, две руки, ноги, голова и туловище. Но вот постоянные изменения и перетекания этого вещества, из которого состоял демон, вызывали некоторую оторопь. Это было очень чуждо человеческому взгляду, видеть, как твой собеседник постоянно изменяется. Все его движения, это были именно изменения формы, он не ходил, а изображал ходьбу, не сидел сейчас в стуле напротив меня, а именно изображал это действие. Даже его рот, открывающийся согласно тому, как он говорил, на самом деле не издавал ни звука. Голос шел откуда-то выше. «Я, Хакиткая, местные считают меня демоном, и они недалеки от правды. Так, кто ты, человек? Я думал, мы с тобой уже знакомились, разве не так? Я кот, человек с планеты Земля, мертвяк, эфеб, системщик. Собственно, весь список озвучен. Ничего нового о себе я больше и не узнал. Ты стал гораздо сильнее с нашего прошлого знакомства. Я смотрю, за тобой числится великое деяние, раз серая тварь обратила на тебя внимание. Мне это нравится. Приятно знать, что существо, которое ты попросила о помощи, само того не зная, выполнила половину задания. Это навевает на меня положительные эмоции. Это так легко читается, что я совершил деяние, которое оценил серый бог. Конечно, для существ моего вида, твоя жизнь как на ладони, человек. Позволь мне присоединиться к твоей трапезе. Угощайся, еды хватит на всех. Демон тут же принялся закидывать яства со стола, засовывая их даже не в рот, а в свою шевелящуюся иголками черную тушу. Выглядело, конечно, так себе. Затем, отбросив даже такие приличия, он использовал руки как пылесос, не заморачиваясь с тем, что я вижу. Не прошло и минуты, как он все пожрал. Доставать новые явства пожадничал. Демон жрет как не в себя, а это мои стратегические запасы. Ладно, хоть успел перекусить. Благодарю, давно не чувствовал вкуса приготовленной еды. В оболочках я могу контролировать только часть разума, направляя и задавая путь. Все остальное они делают без меня. Ладно, Хагит, можно так сократить твое имя? Ты звал, я пришел, может, сразу к делу? Ты торопишься, человек, твоя жизнь, такая яркая, такая короткая, как миг, и ты все равно куда-то торопишься. Может быть, начнем с вопросов? Я готов ответить на все твои вопросы. Бесплатно, ни одной капли крови за это я не возьму. Это щедрый дар, человек. В городе говорили, что ты что-то ищешь, и сам задаешь вопросы и тем самым доводишь местный люд до смерти, а сейчас предлагаешь наоборот. Что ж, вопросы у меня есть. Они глупы, я всегда задаю только один вопрос, вопрос о помощи. Я прошу найти существо, обладающее сильной кровью начала, а они сходят с ума от ужаса и убиваются, как глупцы. В голосе демона прорезалась нотка обиды. Да уж, если ты в таком виде приходишь к людям, да еще и по ночам, то тут ясен пень, любого кондрашка хватит. Демон, расскажи мне о мире, что меня окружает, о системе, вообще всей этой херне, что тут творится. Бессмысленная бойня ради бойни среди слабых, и бесконечная торговля всем, чем можно, среди сильных. Это невероятно бесит, не знать ничего о мире, в который я попал, я и люди моей планеты. Почему все происходит именно так? Видимо, осознав, что пока я не получу ответа, добавки в виде еды он от меня не получит, демон растекся на стуле и начал рассказывать. Судя по виду, он бы даже закурил, но, видимо, не умел или постеснялся спросить. Я во всяком случае поступил так, забил новую трубку, откинулся на стуле и попытался выпустить кольцо дыма, пока неудачно. Но, как показывает моя бурная жизнь, никогда не поздно научиться чему-то новому, главное — практика. Глава 3. Речь демона в такой приглушенно-глубокой манере укачивала меня, отправляя поток сознания в неизведанные дали. Основой всему, первопричиной существующей жизни, послужили предтечи. Великая цивилизация, одной из первых в нашей вселенной, вырвавшаяся из лона своей планеты. Ее территории простирались на треть осязаемого пространства, и мириады кораблей и сеятелей несли будущую жизнь на любую маломальски приспособленную быть колыбелью планету. Все их существование было направлено на то, чтобы Вселенная была заполнена жизнью, разумной жизнью, под их праведным правлением. Они были основой, столпом мироздания долгие эпохи, но не учли одного: дети бывают жестоки. Дети тоже хотели быть первыми, так как за их спинами была жестокая жизнь и выживание на грани на своих зачастую далеко не приспособленных к мирной жизни планетах. Дети умели убивать, дети умели воевать. В своих родителях они видели недобрую, помогающую руку, а конкурента в борьбе за власть над всей осязаемой вселенной. И началась Великая война. Сама логика существования предтечи не позволяла им уничтожать то, что они с таким трудом построили. Вместо этого они использовали искусственно созданные расы палачей, огромные армады которых заполонили весь обитаемый космос. Целые галактики стирались и исчезали в забвении. Количество уничтоженных планет не поддавалось исчислению, и когда предтечи осознали, что они сотворили, во всей вселенной оставались лишь жалкие остатки былой жизни. Но палачей было уже не остановить. Они подчинялись правилам, а правило было только одно – убей их всех. Тогда был создан первый договор, и закреплены первые правила: убивай того, кто равен тебе, становись сильнее за счет того, кто равен тебе. Мир больше не жил по старым законам, все определяла игра, суть которой пропитывала миры насквозь. Игра существовала за счет поглощения силы проигравших, щедро одаряя победителей. Она не была разумной, просто некое общее инфополе, попав в которое ты был вынужден подчиниться или умереть. Что точно сделали предтечи, никто так и не узнал, но они смогли уничтожить палачей, при этом полностью исчезнув с лица Вселенной. Каждая планета и каждое живое существо, находившееся в зоне их влияния, перенесли страшные изменения. Их энергетические основы потерпели серьезные изменения, и свободные до того души были заперты в тесные, жуткие оболочки. Зерна, чтобы выжить и жить дальше, теперь каждому необходимо было сражаться, уничтожая других, становиться сильнее и беспощаднее. Это был период становления первых богов, уже ничего не знавших о предтечах и палачах, о Великой войне. Именно первые боги, вырвавшиеся за пределы своих родных миров, вывели новое правило Вселенной – экспансия. Это было объяснимо. Мириады сеятелей до сих пор жили и несли жизнь на многие планеты, еще не попавшие под влияние великих сущностей, так себя стали называть первые боги, полностью изменившиеся и сами, по сути, превратившиеся в огромные покрывающие десятки и сотни миров существа. Все в их мирах проходило под их контролем. Смерть разумного давала им силы, сила разумного давала им силы. Это было время бесконтрольного поедания жалких остатков былого величия. Одна империя пала, чтобы возродившаяся на ее осколках новая империя, просуществовавшая миллионы лет, тоже пала, выпив досуха все подчиненные ей миры. Жадность сгубила первых богов, и со временем они окончательно потеряли разум, расплывшись темными пятнами по созданному предтечами полю игры. Только экспансия в новые миры давала им возможность к существованию, но завоевание не было бескровным. Разумные сопротивлялись. Тогда случилась Вторая Великая Война, разорвавшая общее поле игры. Существовавшие и конкурирующие друг с другом в одном пространстве первые боги, сущности оказались заперты в своих лоскутках и забылись окончательным сном, оставив вместо себя только жажду энергии. Так пришло время новых богов, и с этого начинается новейшая история Вселенной. Новые боги, рожденные в смуте войны, не собирались покоряться сущностям, но и отказаться от силы, которую они даровали, уже не могли. Тогда и был создан и закреплен новый договор. Окончательный договор. Внутренние миры, принадлежащие новым богам, занимались технологическим развитием, изучением оставшихся технологий предтечей, попыткой построить своих сеятелей, генерацией энергии в огромных масштабах. Многие мертвые по несколько раз планеты засевались заново будущей разумной жизнью. Внешние миры, постоянно пополняемые с помощью кораблей разведчиков, несшими в себе ядро сущности, включали все новые и новые планеты для поддержки энергетической целостности сущностей. Между ними была постоянная вражда, никто не хотел делиться с врагом энергией. На вражду многие боги порой закрывали глаза, так как зачастую выгода от торговли с соседями была больше, чем от войны. Но боги не были глупы, они заранее хотели оградить себя от появления новых богов, ведь они рождаются в битвах. И был найден способ искусственного замедления развития всех цивилизаций, попавших под каток экспансии. Теперь вместо огромных кораблей, несущихся сквозь космос к очередной планете, и способных уничтожить одним залпом всю жизнь на них, поглощая их энергию, новичкам досталось только личное оружие для рукопашного боя и боя на коротких дистанциях. Больше никто не мог одним ударом потушить звезду, и собрав всю энергию планеты стать сильным. Теперь этим управляли сами боги, и сами распределяли энергию с уничтоженных планет. Так наступили дикие времена для всех, кто пришел позже. Минимальные технологии и возможности, которые многие одичавшие в новых условиях цивилизации стали называть магией. Боги все равно появлялись, но их было так мало, и они были так слабы по сравнению с теми, кто пришел раньше, что никакой угрозы повелители в них не видели. Наместники, по совместительству сеятели, продолжали бороздить пространство Вселенной в поисках разумной жизни, по пути засевая все годные планеты. «Какую хуету пафосную ты мне рассказываешь, демон?» Я со злости аж сплюнул на землю. Повествование моего собеседника практически ввело меня в транс. Во всяком случае, речь демона я видел, как целый красочный фильм. «Ты уверен, что именно это говно должно меня заинтересовать?» Демон аж завис. Во всяком случае, я даже почувствовал его возмущение, так как он начал превращаться в какого-то колючего монстра. Иголки торчали во все стороны и возбужденно шевелились. Разве не это тебе интересно, с чего все начиналось? Единицы знают правду в этом мире. Да пофиг мне, с чего все начиналось, ты мне по фактам давай. Общий смысл я понял. Какого хера мою планету уничтожили? Что мы попали под раздачу случайно, я уже понял. Что твои сущности могут уничтожать миры, я тоже знал. Кто, блять, отдал приказ? Серый бог Атилла или кто? Какую тварь мне нужно забить до смерти, чтобы найти виновника? Почему то, что показывает система в информатории при выборе задания, зачастую оказывается неправдой? Война в других мирах на самом деле является всем чем угодно, но не тотальной войной? Зачем это фальшь? Неужели этим богам настолько насрать на реальность, что их устраивает этот обман? Это же полнокровный бардак в полный рост. Человек, боги, это такие же твари, каждый из них когда-то был смертен, и у каждого есть свои пороки. Поверь, это не безгрешные существа, обладающие великим познанием и мудростью. Это склочные, невероятно сильные повелители миров, готовые хапнуть и договориться с любым, если это будет выгодно для них. Они и стали то богами, потому что были первыми, заняли лучшие места, не давая другим дорасти до их уровня. Ау, я смотрю, ты их не любишь. Да, вот это уже интересный разговор, продолжай. Мне ни за что их любить, они убили моего создателя, первого по силе из новых богов, великого Баа. Он создал меня и мой вид как своих помощников. Убили за то, что он был готов подарить новую силу этому миру. Система, одна из самых мощных сущностей мироздания, обрела бы новое величие, захватив всю исследованную вселенную под свой контроль и тем самым прекратив войны между мирами. Но ему не дали это сделать. Прекрасные, построенные с нуля миры и цивилизации, которые создатель вел к величию, были уничтожены жадными тварями. Не люблю, это мягко сказать, я их ненавижу. Прекрасно, вот только я не готов сейчас встать и сражаться с богами, у меня таких сил пока нет. Не, в принципе, я разделяю твой подход, сильные должны подвинуться. Думаю, когда я стану богом, мы поговорим об этом. Зачем тебе я нужен сейчас? Те, кто играет с огнем, сгорят. Я хочу мести, человек. Я хочу дотянуться и убить хотя бы одного бога. И твой серый бог меня вполне устроит. Я подарю тебе и всей твоей расе право стать живыми, а ты позволишь мне убить бога. Сил на это у меня хватит. Как? Давай подробности. Чужими руками жар загребать? Да ты, смотрю, их не лучше. Разумные, даже попавшие под влияние сущности, не рабы, человек. Они не хотят воевать, большей своей частью, и готовы находить компромисс. Это нормальная ситуация. Поэтому ничего удивительного в этом нет, как и в том факте, что, чем ты сильнее становишься, тем меньше у тебя желания лезть в пекло, если рядом с тобой стоит настоящее бессмертие. Но то, что я предложу тебе, перевесит все доводы. Я предложу тебе силу. Да идти тебя колотить. Хватит молоть чепуху. Что я должен сделать? Есть одно из правил, придуманных новыми богами. Существо, совершившее два и более великих деяния, имеет право попасть на аудиенцию к богу своего сектора. Обычно боги даруют или уникальное оружие, или усиление в виде опыта. А потом то, что они делают потом с героями, это отдельный разговор. Мне нужно, чтобы ты совершил эти деяния и использовал право. А дальше уже буду действовать я. Я надеюсь, они их хотя бы не трахают. Спасибо большое, но я пас. Не в том смысле, что пассив, а в том, что мне этого не надо. Нет, какие глупости, боги сильнее низменных сексуальных эмоций. В тебе говорят низшие инстинкты примата. Хотя как мертвяк ты не должен вообще об этом думать. Глупая шутка, да. Тебе нужно получить аудиенцию бога и увидеть его лично. Это выглядит как попытка самоубийства, причем весьма удачного. Еще, конечно, вопрос, как я совершу второе деяние, если первое совершил по чистой случайности. Нифига не такой план у меня был. Попав к богу, я прямо уверен, что уйти мне не дадут. Для меня это путь в один конец. Нет, но рассказывать сейчас тебе о творении моего создателя я не буду. Выполни свою задачу, совершив второе деяние, и получи от меня награду. Если бы я мог покляться на крови, что ты останешься жив, я бы сделал это, не задумываясь. Но я не буду этого делать. Я просто дам тебе шанс. Возьми, это мой подарок тебе. Демон оторвал от себя часть тела и, сформировав шарик, протянул мне. Я тут же применил идентификацию на предмет.